Марк Шагал. «Введение в еврейский театр». 1920. Холст, гуашь, темпера. 284 на 787. В цикле «Панно», написанном в 1920 году для Государственного еврейского театра в Москве, содержатся все элементы и весь образный словарь, который Шагал, вскоре уехав из Советской России во Францию, многократно повторял и варьировал в своих работах на протяжении всей долгой творческой жизни. Если я буду вспоминать, что достойного сделала за свою жизнь, то, наверное, обязательно назову создание в Третьяковской галерее зала, посвященного Панно Шагала для еврейского театра. В это невозможно поверить. Но до 2016 года, когда мы открыли этот зал, Панно Шагала, объездив 45 городов мира, ни разу не показывались в Москве. Я очень хорошо помню свой разговор с Мэрит Майер, внучкой Шагала, в Монако, после открытия в форуме Гримальди блестящей выставки русского авангарда. Мы завтракали с ней в гостинице, и она мне сказала: «Зельфира, я вас прошу обещать мне одну вещь». Я сказала: «Хорошо, какую?» «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы Панно Шагала оказались в постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу и больше никогда ее не покидали». И нам удалось это сделать. А Панно с тех пор покинули Крымский вал только однажды, когда мы делали ремонт кровли над экспозиционными залами. Я впервые увидела эти панно в 1990 году в процессе реставрации. Они тогда готовились для показа в музее города Мартиньи в Швейцарии и в Ширн-Курнстхале во Франкфурте в Германии. С момента демонтажа этих панно в конце 1930-х годов, если мне не изменяет память, они хранились в свернутом состоянии и чудом сохранились. Волею судеб панно оказались в Третьяковской галерее и многие годы находились в фондах. Видимо, не было того побудительного мотива, которым стала выставка и финансирование фундаментальной реставрации панно ее организаторами из Швейцарии и Германии. До этого панно разворачивали, насколько мне известно, только один раз, в 1973 году, когда Марк Шагал приезжал в Москву. Свернутые в рулоны, они хранились в запасниках Третьяковской галереи нереставрированными. Их раскатали перед художником, и он подписал их. Марк Шагал, 1920 год. Шагал сам не знал, что эти панно дожили до наших дней. Сохранились удивительные фотографии, на которых хорошо видны лица тогдашнего главного хранителя галереи Лидии Ивановны Ромашковой, реставраторов и хранителей. В процессе подготовки выставки Шагала в Швейцарии и Германии в 1990-1991 годах, а ее широко разрекламированная уникальность состояла прежде всего в первом в истории показе 7 отреставрированных панно, у меня была возможность заниматься не только организационными вопросами, но и вместе с легендарным трио реставраторов Третьяковской галереи Алексеем Ковалевым, Леонидом Астафьевым и Галиной Юшкевич на специальной тележке, сконструированной для реставрации этих огромных полотен, перемещаться над растянутым на полу центральным панно цикла. «Введением в еврейский театр». А как еще можно было добраться до середины этого масштабного полотна? 287 на 797 сантиметров. Только с помощью специального устройства, на котором работали реставраторы. Это была действительно абсолютно уникальная работа. На тот момент это было третьяковское ноу-хау. Никто тогда не делал масштабных реставрационных работ таких хрупких произведений, написанных на тончайшем холсте. Именно тогда я на самом деле поняла, сколь велик масштаб личности и масштаб дарования Шагала. Всего Шагал написал 7 панно. Это введение в еврейский театр, то самое, над которым я перемещалась на реставрационной тележке. Свадебный стол — тоже большое 7-метровое панно, но узкое. 4 вертикальных панно — танец, музыка, театр и литература. И фантастическая работа 2,5 на 2,5 метра «Любовь на сцене». Эти панно представлены сегодня в зале номер 9 Третьяковской галереи на Крымском валу. Они были созданы Шагалом для зрительного зала Государственного еврейского театра, который возглавлял Алексей Грановский. Алексей Грановский. Абрам Азарх. 1890-1937. Режиссер театра и кино. Основатель Государственного еврейского театра. Госсет. Способствовал созданию этих панно великий художественный критик Абрам Эфрос, который считал Шагала одним из величайших, если не самым выдающимся среди художников. Абрам Эфрос, 1888-1954. Русский и советский искусствовед, театровед, литературовед, переводчик. Заведовал художественной частью Госсета. Это был 1920 год. Шагал с любимой женой Беллой и маленькой дочкой Идой переезжает в Москву, и все, что его ждет, это крошечная сырая комнатка с окнами во двор. Потом ему дают жилье в поселке под Москвой, в Малаховке, где была специальная школа для детей-сирот, в которой он преподавал. Ему часто приходилось ездить в Москву по самым разным делам. Вокруг была тяжелая, неустроенная жизнь, гражданская война, голод, тьма, темень. И в этой ситуации Шагалу, человеку, для которого невероятный мир театра, где возможно все, изначально имманентен его собственному творчеству, предлагают не просто создавать декорации к спектаклям Государственного еврейского театра, а оформить сам зрительный зал, маленький зал на 90 мест. В центре зала была сцена. Шагал сделал проект занавеса, от которого сохранился только эскиз. В театре был расписанный Шагалом плафон, и он тоже не сохранился. Всю волшебную коробочку театра, которую так блистательно описал в своем театральном романе Михаил Булгаков, создал Шагал. Театральный роман «Записки покойника», 1936-1937. Неоконченный роман Михаила Булгакова о театральном и литературном быте СССР 1930-х годов. На длинной стене располагалось введение в еврейский театр. Слева от входной двери в зал — любовь на сцене. В простенках между окон висели вертикальные панно, и поверх них шел большой длинный фриз — свадебный стол. Когда театр переехал на Малую Бронную, панно переехали вместе с ними. В еврейском театре говорили на идиш, и одним из самых знаменитых спектаклей, которые играли на идиш в центре Москвы, был «Король Лир» Шекспира. В 1930-е годы лучшим королем Лиром всех времен и народов считался и был великий актер Соломон Михоэлс. Спектакль был оформлен прекрасным художником Александром Тышлером. И есть легенда, что именно Тышлеру мы обязаны тем, что эти панно сохранились и, в конце концов, оказались в запасниках Третьяковской галереи. Действительно, после закрытия театра они легко могли пропасть, могли исчезнуть из собрания музея, с учетом того, сколько времени прошло с момента их поступления и до момента, когда приступили к их реставрации. Но судьбе было угодно, чтобы они, к счастью, сохранились и оказались представлены в огромном отдельном зале, где всегда много света, где ощущаешь себя в центре какой-то невероятной вселенной, вселенной Шагала, да и вообще вселенной, потому что весь мир — театр. Да, это известная, навязшая в зубах и кажущаяся банальностью фраза. Но весь цикл Пано Шагала для еврейского театра — подтверждение ее. И Пано для еврейского театра воочию формализовали тот факт, что театральность, перевертыши, переворачивание мира вверх головой были присущи Шагалу и являлись его ноу-хау с самых первых работ. Идея о мире, где не важно, где верх, где низ, лежит в основе концепции Пано «Введение в еврейский театр», населенном огромным количеством персонажей, да и в основе свадебного стола. Конечно же, при взгляде на «Введение в еврейский театр» в первую очередь внимание привлекает фигура Абрама Эфроса, который на руках вносит в театр самого Шагала. Рядом, в очень причудливом одеянии, стоит Грановский. На нем смесь из костюма еврейского Батхина и какого-то праздничного сюртука. Батхин — шут, развлекающий гостей на традиционных семейных торжествах евреев-ашкеназов. На Пано множество раз возникает Михоэлс и другие актеры еврейского театра. Шагал изобразил огромное количество орликинов и клоунов, многие из которых стоят на руках. Ближе к крайнему правому углу изображен вполне себе здоровенный малый, который спокойненько писает, причем писает прямо на поросенка, находящегося рядом. Здесь опять-таки мы видим соединение высокого и низкого, что было так свойственно искусству того времени и что так характерно для экспериментального театра. Как истинно великий художник, Шагал очень точно почувствовал суть того, чем являлся в этот момент созданный Грановским театр. Понятно, что по природе своего творчества Шагал мог бы стать приверженцем театра Мейерхольда, где все меняется местами. Сцена объединяется со зрительным залом, актеры смешиваются со зрителями. Всеволод Мейерхольд, 1874-1940. Театральный режиссер, педагог, основатель театрального конструктивизма. Этот принцип потом очень активно использовался и в еврейском театре, как, впрочем, во всей театральной эстетике 1920-х, начала 1930-х годов, и он идеально воплощен Шагалом в Пано для еврейского театра. Только представьте себе, вы видите Михоэлса и Грановского на этих панно в зрительном зале, а во время спектакля видите их же, но уже живьем на сцене. Шагал совершенно удивительным образом вместе с отцами-основателями Эфросом и Грановским обновляет и трансформирует еврейский театр, который возник достаточно поздно, во второй половине XIX века, поскольку, в принципе, лицедейство противоречит всем канонам иудаизма. И появился он вначале больше как театр местечковый, как театр камерного характера и формации. То, что предложил в своих Пано Шагал, и что не могло не повлиять на работу Грановского, Эфроса и Михоэлса, было смешение всех возможных миров и жанров. Создание на время спектакля в коробке театра этакого чуда, абсолютного художественного продукта, когда вместе объединяются сами Пано, текст, музыка, танец, акробатические номера. Это был действительно очень интересный, очень оригинальный, в большой степени экспериментальный театр. Мы знаем знаменитую фразу Шагала. Вот возможность перевернуть старый еврейский театр с его психологическим натурализмом и фальшивыми бородами. Наконец-то я смогу развернуться и здесь, на стенах, выразить то, что считаю необходимым для возрождения национального театра. Марк Шагал, «Моя жизнь», Элис Лак, 1994. Я думаю, что это абсолютно справедливо. Этими Пано он выстроил перспективу развития еврейского театра, сформировал принципы оформления спектаклей, причем не впрямую, а опосредованно. Чтобы понять это, достаточно внимательно вглядеться в изображение, которое становится фоном для всех этих эпизодов, а в них нет особого сюжета или последовательного рассказа. Перед нами некое огромное, бесконечное, очень современное, кубистическое, футуристическое пространство. Тут, конечно, начинаешь понимать, что годы, проведенные Шагалом в Париже и среди нового поколения авангардистов, учеников Витебской художественной школы, не прошли даром. В 1911-1914 годах Марк Шагал учился в Париже. В его картинах этого периода прослеживается сильное влияние кубизма. В 1918-1923 годах он занимался просвещением в Витебске, преподавал, открыл художественную школу, руководил подготовкой выставок и лекций. Если вглядеться в орнаменты на штанах скрипача с зеленым лицом из панно «Музыка» или внимательно рассматривать отдельные элементы в вертикальных панно и, в особенности, в панно «Любовь на сцене», возникает ощущение, что это какое-то изысканное кружево, куда вплетаются стилизованные буквы иврита, и это кружево накладывается на почти монохромную, выбеленную, абсолютно футуристическую композицию, в которой, как в панно «Любовь на сцене», присутствуют отдельные, очень похожие на супрематизм элементы. На самом деле, только подойдя очень близко, можно увидеть абрис фигуры, осознать всю необычность и утонченность гения Шагала. Как эта масштабность замысла, невероятное количество квадратных метров живописи сочетается с изысканнейшей, тончайшей индивидуальной работой, с надписями самого различного толка. Например, на панно «Литература» он написал свое имя Шагал. Это очень интересный факт, который заставляет задуматься еще и о том, что сосредоточенный на нанесении каких-то важнейших записей на свиток человек — духовное альтер-эго Шагала. Панно Шагала для еврейского театра — уникальный корпус работ, не имеющий аналогов в искусстве 20-го столетия. Это исключительно успешная попытка воплотить тот мир, с которым художник себя идентифицирует, как человек, принадлежащий той или иной культуре или той или иной нации. Это великая поэма о том, что такое еврейство, о глубинных первоистоках и о том, чем является культура этого великого народа. Существует только один ответ на, может быть, не самый корректный вопрос. Кто самый главный еврейский художник? Ответ, конечно же, Шагал. И для многих это единственно возможный и правильный ответ. Глядя на эти панно, понимаешь, что они были обращены не только к зрителям Государственного еврейского театра, не только к еврейскому сообществу, жившему на тот момент в молодой советской России. Это обращение, конечно же, ко всему человечеству. Наверное, в этом одно из объяснений невероятной популярности этого цикла и его всемирного значения. Его универсальный смысл заключается именно в том, что творение Шагала обращено к человеку и человечеству, что меня в нем невероятно привлекает, равно как и отсутствие жестких ограничений ортодокса и умение, как и его ангелы, парить над миром, обнимать и принимать его во всех проявлениях, во всех ипостасях. Конечно, у Шагала были подражатели. Им не с числа, я полагаю. Та формула, которую он вывел, которой сам успешно пользовался после отъезда из России, вполне предполагала тиражирование. И поскольку она была крайне популярна, и ею легко можно было пользоваться, то она помогала художнику обеспечивать себе вполне благополучное существование. Но для меня Шагал в его лучшие русские годы остается отдельно стоящей вершиной. У Шагала все творчество — это фантазия, эмоция, интуиция, предчувствие, тончайшая трепетная ткань искусства, чему невозможно научить. Поэтому у него и были только подражатели. А учеников и адептов, в отличие от Малевича, у него не было и не могло быть. Учение Малевича — это вера и обретение нового, обращенного в будущее, может быть, формулирование какой-то немыслимой закономерности всего бытия, которая была скрыта от всех и открылась только избранным, в том числе и художнику Малевичу, или, например, физику Альберту Эйнштейну. Я всегда сравниваю черный квадрат Малевича с теорией относительности Эйнштейна, понять которую я, как человек, просто зубривший в школе физику, не могу. И поэтому я прекрасно понимаю проблемы многих людей, которые, столкнувшись с черным квадратом, не могут постичь эту картину, потому что они продолжают оставаться внутри традиционных представлений о том, что такое искусство и что такое живопись. А перед ними нечто совсем иное, существующее по совершенно другим законам. Шагал уже, в отличие от Малевича, удалось вознестись над этим миром, оставшись все-таки в рамках фигуративности. В своих лучших работах, повторяю. Если отойти от всех превосходных степеней, которые я использовала, описывая творчество Шагала, есть нечто, что меня, как искусствоведа и как человека, очень любящего искусство, просто физически трепещущего перед великим произведением, немного напрягает в творчестве Шагала. Это частое использование однажды найденного приема, в особенности в его поздних работах. Этот прием виден в бесконечном количестве цветных литографий, которые, наверное, приятно иметь у себя на стене в офисе или дома, но которые не являются тем Шагалом, которым он был в первые десятилетия своего творчества, неразрывно связанные с Россией. Это то, что смущает в позднем Шагале. Но еще раз говорю, зайдите в зал номер 9 в Новой Третьяковке на Крымском валу, и у вас не будет вопросов, кто такой Марк Шагал. Юрий Пименов. «Даешь тяжелую индустрию». 1927. Холст, масло. 260/212. Чем было для нас, поколение, изучавшего историю искусства в 1970-е годы, советское искусство? Чем-то, что тебе навязывали и заставляли оценивать как высшую степень развития изобразительного искусства. А интересно нам было в то время нечто иное. То, что не было тогда широко представлено в экспозиционных залах Третьяковской галереи. Был интересен Врубель с его необычной манерой и глубочайшим погружением в суть тех смыслов, которые всегда были основой искусства, призванного будировать душу величавыми образами. Был интересен рубеж XIX и XX веков, художники Серебряного века, а после посещения запасников Третьяковки и русский авангард. Только потом, когда мы стали уже взрослее и мудрее, мы увидели, что в 1920-е, 1930-е годы XX века, да и позднее в Советском Союзе, жили и работали исключительные по своему уровню и масштабу художники. Постепенно к нам стало приходить понимание, что та эпоха породила невероятно интересные явления, и что после того, как была перевернута страница с беспредметным авангардом, станковая картина и фигуративная живопись вновь оказались в фокусе внимания, превратившись в пространство эксперимента. На самом деле, эти размышления привели меня к тому, что я с огромным интересом включилась позднее в исследование и интерпретацию советского искусства, став сокуратором нескольких масштабных выставок соцреализма 1930-1950-х годов, организованных в 2000-х годах на крупнейших выставочных площадках России, Европы и США. Социалистический реализм. Единственное разрешенное направление искусства в СССР. Произведения соцреализма должны были демонстрировать превосходство коммунистической идеологии. Как правило, это были реалистические полотна, изображавшие советских политиков, рабочих, спортсменов, красноармейцев и исторических деятелей. Любой рассказ о соцреализме не может не начинаться обращением к 1920-1930 годам, к творчеству таких художников, как Дейнека, Пименов, Уильямс, Штеренберг и многих других. И сейчас, когда мы сделали в Третьяковской галерее первую масштабную ретроспективу Юрия Пименова 2020-2021, я впервые осознала, что эти творцы нового искусства были совсем молодыми, но очень рано повзрослевшими людьми. Картину «Инвалиды войны» 1926, одной из самых потрясающих в истории мирового искусства изображений того, чем была Первая мировая война, художник написал, когда ему было 23 года. А масштабное полотно «Даешь тяжелую индустрию» 1927 в 24 года. Сегодня художник этого возраста просто мальчишка. Когда мы получаем в дар работы современных мастеров, которым 30, 35, 40 лет, они все еще считаются молодыми. Мне задают вопросы. А как вы можете знать, что работы именно этих молодых художников останутся в вечности и не станут балластом в коллекции Третьяковской галереи? В связи с этим не могу не напомнить о поступлении в Третьяковку работы Пименова «Даешь тяжелую индустрию». Она была куплена в 1929 году, когда художнику было 26 лет. Примерно столько же, сколько было Илье Репину, когда Павел Михайлович Третьяков стал приобретать его работы. У Пименова, в отличие, например, от Малевича, с учебой было все в порядке. Он учился в Хутемасе, где принципы преподавания были разработаны лучшими художниками того времени, выдающимися мастерами и прекрасными педагогами. Это было образовательное учреждение, объединявшее изобразительные и промышленные факультеты. Хутемас сильно повлиял на современную типографику, книжную иллюстрацию, гравюру, внедрение принципов конструктивизма в архитектуру и дизайн. Среди преподавателей были Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Владимир Фаворский, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова, Владимир Татлин. В особенности важен был Фаворский и его система преподавания. Он учился в свое время в Мюнхене и в преподавании опирался на подробно разработанную диверсифицированную систему художественного образования, которая была создана в начале XX века в Германии. В 1925 году художники Штеренберг, Дейнека, Пименов, Уильямс создают общество станковистов — ОСТ. Почти все они — выпускники в Хутемаса, причем большей частью — выпускники графического отделения, а не живописного. То, что это было общество художников-станковистов, для нас очень важно, потому что, говоря о Пименове, мы переходим от искусства авангарда, которое опровергало основы предыдущего художественного развития и работало в первую очередь в сфере беспредметности, к фигуративному искусству. Общество художников-станковистов. Художественное объединение во главе с Давидом Штеренбергом. Живопись остовцев. Яркие экспрессионистские картины, на которых, как правило, изображены заводские рабочие, строители, спортсмены или колхозники, представители современного советского общества. Фигуративизм — противоположность абстрактного искусства. Разные стили в рамках фигуративного искусства отличают стремление к жизнеподобию. Изображения объектов должны быть в целом похожи на то, как они выглядят в реальности. Я не буду употреблять слово «реализм». Скажу «к фигуративному искусству». Этот возврат стал особенностью не только в Советском Союзе. Он был отчетливо виден и в искусстве Европы того времени, да, впрочем, и обеих Америк. Принято говорить, пришла советская власть, быстренько воспользовалась авангардом, а потом стала внедрять реализм, больше соответствовавший общепринятым вкусам. Хочется еще раз подчеркнуть, даешь тяжелую индустрию — это не реализм. Это что-то совсем-совсем другое. Процессы формирования новой фигуративности в отечественном и европейском искусстве шли, конечно же, параллельно. Молодые художники Советской России в 1925 году объединяются по большому счету, чтобы возродить картину и найти новые современные формы изобразительности. Станковая картина в их понимании — это большая картина, и принципы ее построения иные, чем у настенной росписи или живописи, носящей более прикладной характер. Годом раньше в художественной жизни молодого советского государства произошло очень важное событие. Состоялась первая германская художественная выставка, 1924. В ее составе были работы немецких экспрессионистов Георга Гросса и Отто Дикса, которые были связаны с переживанием травмы Первой мировой войны. Понятно, что тогда это искусство интерпретировалось как прогрессивное. В 1910-1920 годах в Европе, особенно в Германии и Австрии, был популярен экспрессионизм. В острых, контрастных, написанных широкими мазками полотнах художники стремились выразить сильные и зачастую трагические впечатления и эмоции. В 1920-х годах это было искусство Запада, еще грезившего о революции. В творчестве Дикса и Гросса отчетливо видна критика современного буржуазного общества, погрязшего в обжорстве и разврате, и отталкивающего жертв недавно прошедшей войны. Инвалиды войны Пименова напрямую соотносятся с работами Дикса и Гросса, которые действительно изображали войну так, как этого никто до них не делал. Влияние немецкой выставки с очевидностью прослеживается в «Инвалидах войны». Оно же заметно и в картине «Даешь тяжелую индустрию». Но даже по сравнению с большими полотнами Дикса и Гросса, масштаб картин совсем еще молодого Пименова потрясает. Первое десятилетие советской власти было интереснейшим, хотя и сложнейшим временем, когда параллельно сосуществовало огромное количество художественных группировок, и постоянная экспозиция Третьяковской галереи на Крымском валу это очень четко показывает. Авангард, все возможные варианты беспредметности, авангардисты второго поколения, Кудряшов, Климент Третько, группа «Электроорганизмы» и другие. Параллельно с этими течениями и в противодействии с авангардом создается Ассоциация художников революционной России, куда входят такие художники, как Кацман и Перельман, опиравшиеся в своем развитии на поверхностно воспринятые традиции поздних передвижников и заложившие основу направлению, которое позже получит определение «соцреализм». Ассоциация художников революционной России. АХР. 1922-1932. Объединение советских художников, графиков и скульпторов. Искусство АХРа было реалистическим и прогосударственным. Оно легло в основу социалистического реализма. Было время, 1980-1990-е годы, когда увлечение авангардом заставило достаточно свысока смотреть на работы ахровцев. Тем более, что последние в свое время не стеснялись в выражениях в полемике с теми, кто мыслил и действовал по-иному, что не могло не вызвать отторжения, например, у молодых людей, изучавших историю искусства. Я сама прошла через этот путь. О, Господи, Ахр! Ну как же Третьяковская галерея может показывать Ахр в своей постоянной экспозиции? Но сегодня я понимаю, что этот вопрос влечет за собой следующий. А как тогда можно показывать соцреализм? На то и существует современный музей, чтобы адекватно представлять каждый из этапов, каждый из периодов развития искусства, выражая свою позицию в том числе и через характер развески. Именно поэтому мы сейчас перевесили соцреализм, переместив его из огромного парадного 26-го зала с видом на памятник Петру I работы Зураба Константиновича Церетели в два небольших зала, где монументальные картины висят очень тесно и плотно. Эти залы напоминают залы открытых запасников. Но вернемся назад, в середину 1920-х годов. Это было время огромных изменений и сдвигов, время невероятно интенсивного художественного развития. Москва радикально менялась. Мы можем только попытаться представить себе, каким живым и динамичным был этот город в 1920-е годы прошлого века. Город, который сам по себе всегда обладал невероятной динамикой. Город, который с переездом советского правительства в Москву в 1918 году стал столицей и получил тем самым дополнительный импульс. Все это подпитывало молодых художников особой энергией, побуждая к новым неординарным решениям в рамках станковой картины, которая должна была отражать время. Пименов вместе с Дейнекой стали лидерами этого движения. Но есть нечто, что отличает творчество Юрия Пименова от творчества не менее знаменитых его коллег. Юрий Пименов прожил долгую жизнь. И так получилось, что в каждый из трех важнейших периодов своего творчества, в конце 1920-х, в 1930-е годы и позднее, в период оттепели, он становился одним из самых ярких выразителей того, что называется «Zeitgeist» — «дух времени». Удивительно, потому что все это очень разные эпохи с очень разным мироощущением. А он схватывал художественный нерв каждого отрезка времени. Мы это видим и в картине «Даешь тяжелую индустрию», и в невероятных графических работах, каждая из них абсолютный шедевр, и в небольших по размеру, но чарующих своим теплом и свежестью картинах начала 1960-х годов, ставших подлинным воплощением оттепели. В ранних полотнах Пименова потрясающе работает все: и композиция, и динамика, и невероятные ракурсы, и крупноформатные, крупномасштабные фигуры. Картины невероятно кинематографичны и заставляют вспомнить важнейшее для искусства 1920-х годов имя — Дзига Вертов. Абсолютно великий художник. Я даже не могу назвать его кинематографистом. Он — создатель новых форм и смыслов, без которых невозможно понять, что происходило в искусстве 1920-1930-х годов. Именно поэтому многие музеи мира сегодня включают фильмы Дзиги Вертова в постоянные экспозиции искусства XX века, что позволяет понять, почему живопись и графика так решительно менялись в эти годы, почему они пытались изобразить движение и поймать на холсте и на бумаге то время, которое неудержимо двигалось вперед. Кинематограф — новый вид искусства — первым схватывал и отражал эти важнейшие идеи и концепции. Художники же должны были найти свой собственный формат, не менее острый и выразительный. И это им блестяще удалось. Картина Юрия Пименова «Даешь тяжелую индустрию» — одна из важнейших в истории отечественной живописи 20-го столетия. И входит, на мой взгляд, в число самых мощных и выразительных в истории мирового искусства 1920-1930-х годов. Она свидетельствует о невероятном таланте и огромном потенциале художника. Он пишет эту картину после посещения завода «Серп и молот» для выставки к десятилетию Октябрьской революции и создает произведение, которое можно рассматривать как важнейший художественный манифест. декларативность и манифестный характер этого полотна мне кажется даже еще более очевидны, чем декларативность и формулирование концепции нового пластического языка в работах Александра Дейнеки, написанных в 1920-е годы. В картине Пименова, так же, как и в написанных годом ранее «Инвалидах войны», как я уже говорила выше, заметно влияние немецкого искусства. Желание художника отразить какую-то немыслимую, сверхчеловеческую и даже в определенной степени античеловеческую динамику и вызов времени оказывается настолько превалирующим, что образы рабочих, давайте сравним эту картину с работой Дейнеки перед спуском в шахту, оказываются намного радикальнее, необычнее, динамичнее и в чем-то страшнее, чем в картине Дейнеки. Хотя в полотнах этих двух художников очень много общего. Рабочие на картине Дейнеки близки к тем образам рабочих, к которым мы привыкли за годы преобладания в искусстве так называемого сурового стиля, многим обязанного уроком самого Дейнеки. Это монументальные, мускулистые, уверенно стоящие на земле, замершие в моменте предстояния, какой-то паузы, фигуры, с почерневшими от угольной копоти лицами. Это обобщенный образ человека, занятого невероятно важным делом — трансформацией промышленности, которая есть основа трансформации страны. Но посмотрите внимательно на рабочих Пименова. Главный акцент и фокус внимания у Пименова — немыслимый, нечеловеческий порыв рабочих на переднем плане. Они с отверстыми ртами, как будто с воплем, с криком, в невероятном напряжении идут в атаку созидания, как в последний бой. Это образы очень экспрессивные, в каком-то конвульсивном движении, с искаженными лицами, приобретающими к левому краю полотна сизо-синий, почти мертвенный оттенок. И обратите внимание, что если смотреть справа налево, то видно, что правая часть картины написана в достаточно теплой гамме, но постепенно цвет меняется на более холодный, и последние три персонажа находятся в тени, но написаны так, как будто человек на глазах у зрителя превращается в металл. «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире прочнее гвоздей», — писал Владимир Маяковский. Но вглядитесь, это точно не образы рабочих, которые пропагандировала советская власть в годы создания картины и многие годы после. А то, что изображено на заднем плане, — это настоящая поэма, воспевающая машину, промышленное производство и их невероятную красоту, которая находится вне категории старой эстетики, но формирует эстетику дня сегодняшнего, эстетику будущего, и человек полностью, безраздельно слит с этим миром. В 1929 году, когда Пименову было всего 26 лет, эту работу приобретает Третьяковская галерея, и она становится второй картиной молодого художника в собрании музея. Далее, в начале 1930-х годов, на художников Оста, на Дейнеку с Пименовым начинаются гонения. Еще до выхода постановления 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, тон критики, которая пишет о произведениях Оста, радикально меняется. Если вначале апеллирование к прогрессивному немецкому искусству всячески приветствовалось, то уже в самом конце 1920-х годов та же манера рассматривается со знаком минус. Пименова и Дейнеку упрекают в том, что они рабски копируют болезненные извивы буржуазного западного искусства. И тогда происходит что-то, что объяснить целиком и полностью невозможно до сих пор. В момент тяжелой депрессии Пименов уничтожает ряд своих ранних работ. «Это было мое трудное время. У меня расползлись нервы, я совсем не мог работать. Такие состояния, кажется, называются теперь депрессией. К тому же меня постигли и профессиональные беды, Одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы, так как после этой книжки работы в журналах мне не давали, и мы существовали на те деньги, которые стенографией зарабатывала моя жена. Писал он через многие годы. Как мы уже знаем, его ранние работы достаточно масштабны. Это большие полотна, и часть из них он уничтожает в порыве душевной нестабильности. Более того, Пименов пытается обменять свои старые работы, находящиеся в музеях, на новые, созданные в самом начале 1930-х годов. Он хотел зачеркнуть все, что сделал раньше, чтобы от этого не осталось следа. Еще раз подчеркну, что это было не после постановления о перестройке литературно-художественных организаций 1932 года, а до него. Глядя на полотна художников Оста, понимаешь, что они испытывали искренний энтузиазм. Энтузиазм от того, что происходило на их глазах, от невероятного размаха и темпов промышленного развития, от острого ощущения «время вперед». Не случайно кинематограф периода оттепели, вернувшийся к этому лозунгу, так интересно перекликается с работами художников Оста, а Пименов становится одним из самых ярких художников оттепели. Более того, в 1960-1970-е годы он преподавал во ВГИКе и был там одним из самых любимых педагогов. В 1932 году изменилось, конечно, очень многое. Закончилось параллельное существование различных объединений и невероятная полифония художественной сцены. Когда художественные группировки организовывали выставки, издавали каталоги, журналы, альманахи и сборники. Бурно обсуждали все, что происходило в искусстве. Больше десятилетия Москва, Ленинград и провинция жили невероятно интенсивной художественной жизнью. Все это нивелируется одним постановлением. Ликвидируются отдельные объединения и создаются творческие союзы. Союз художников, союз композиторов, союз театральных деятелей, союз писателей и так далее. Все начинает регламентироваться вновь созданными весьма бюрократическими организациями. Тем не менее, в лучших работах Пименова 1930-х годов видна действительно невероятно талантливая работа от Бога одаренного живописца. Причем манера, в которой написаны эти картины, кардинально противоположна графической, жесткой экспрессивной манере полотен второй половины 1920-х годов. Трудно себе представить, как можно было так быстро, так резко измениться. А он был еще молодым человеком, не достигшим 30 лет. Когда смотришь на его лучшие полотна 1930-х годов, конечно, понимаешь, что Пименов был невероятно талантлив и умел видеть в том, что происходило перед его глазами, подлинную красоту. Его знаменитейшая картина «Новая Москва» написана в 1937 году. Открытый кабриолет, необычный ракурс, омытая дождем сияющая Москва, охотный ряд. Вы догадываетесь, что эта девушка в крепдышиновом платье за рулем роскошной машины с гвоздикой за ветровым стеклом, либо дочка, либо жена серьезного человека. Но не фиксируйтесь ни на этом, ни на дате, которая стоит на полотне. Главное, что эта картина — настоящий гимн красоте и счастью, которые присутствуют в жизни всегда. Перед многими художниками стояла в те годы серьезная дилемма. Что делать? Тот самый великий и вечный русский вопрос. Начинать писать чисто заказные картины к выставкам, посвященным юбилеям революции и Красной армии? Трудно заподозрить столь тонко чувствующего художника, как Пименов, в том, что он не осознавал драматизма эпохи. Но ведь даже в тяжелые годы репрессий, во время тяжелейшей войны, было что-то, что заставляло людей жить. Была любовь, было счастье. Были дети и была жизнь, и требования к ней предъявлялись совсем иные, чем предъявляем мы теперь. Наверное, умение это видеть и так удивительно изобразить нужно оценивать вне зависимости от того, какая конкретно дата стоит на этом полотне.